Глава 67. Сила света. Матчи за место в топ-16 лучших команд продолжились, и гравитация близнецов стала третьей командой, попавшей в следующий раунд финального этапа SIG. Противостояние было долгим и упорным, командная битва длилась около часа и закончилась сложной победой. А вот славе Императора, возглавляемой Демарио, напротив, повезло. Их противником оказалась команда звезды Тяньтун, и они прошли в следующий раунд со счетом 3-0. Следующая встреча обещала запомниться зрителям надолго – матч между Правосудием Аквитании и Отроками Сияния. Поистине битва титанов. Команда Аквитании традиционно считалась сильной, но Майя были теми противниками, на которых стоит обращать свое внимание всем без исключения. Даже во время квалификационного тура никто не хотел столкнуться с Атлантами или Майя, и не потому, что между двумя этими командами образовался временный союз, а потому что их стиль сражения совершенно отличается от человеческого. Нападая на них, легко можно нанести урон самому себе. Проще говоря, не было никаких сомнений в том, что Империя Майя была сверхдержавой. Тем не менее, соперники подобрались сильные и достойные друг друга, пусть общий расклад и был совсем не в пользу аквитанцев, шансы на победу у них все же оставались. Их капитану, Огану, было 25 лет от роду, и он являлся воином земного ранга со способностью X высокого ранга. Как говорится, настоящий талант. Хоть этот парень и не попадал в десятку сильнейших бойцов турнира, недооценивать его было бы глупо. В первый бой команда Правосудия Аквитании отправила своего сбалансированного танка, главной целью которого стало прощупать почву. Однако, когда они увидели, кого выпустили Майя, это возмутительно. Даже зрители оказались поражены таким выбором. Что они творят? Боец замены? Мэтр Актилис отправил воина со скамейки запасных. Даже несмотря на то, что он столкнулся с ними, с аквитанцами. Это что, безумие? Или высокомерие? Оган закипел от злости. Отроки Сияния, вы думаете, что раз ваши тела светятся, то вы и в самом деле можете быть самим светом? Сидни, научите их Майя, как следует себя вести настоящему солдату. Процедил Оган, пристально взирая на противников. Было очевидно, что кто-то их недооценивает. Майя сильны, он признавал это, но когда дело доходит до сражения один на один, их преимущество полностью сходит на нет. Ведь их настоящая мощь, сосредоточенная на управлении энергией света, заточена под командные бои. «Есть!» Сидни стукнул себя кулаком в грудь. В его глазах читалась решимость и ярость обиженного воина. Недооцененного воина! Да как они посмели послать против него резервного бойца? Отроки Сияния, говорите? Кто знает. Может быть, речь тут идет о сиянии свечи, которую легко задуть. Ван Джен сидел среди зрителей. Глядя на участников команды «Отроки Сияния», он сразу же сделал вывод, что они отличаются от двух членов команды «Династия Королей». Сидения впереди него были сегодня пусты, редко кто из проигравших находит в себе силы досмотреть турнир до конца. Ведь, как нетрудно догадаться, люди, участвующие в таких соревнованиях, гордые и тщеславные, а оттого очень болезненно переживающие свои неудачи. Поэтому это весьма закономерно. Проиграл – сразу улетаешь домой. Абиданские лидеры, братья Ван, не стали исключением. У них было много славных битв, но теперь они потерпели беспрецедентное поражение на SIG. Жизнь парней и так не была простой. Давление со стороны семьи, империи Абидан и ожидания постоянных побед накладывают свой отпечаток. Ван Джен помочь им, конечно, не мог, но удачи желал вполне искренне. Ведь он тоже знал, что такое давление извне, так как каждый его шаг был под пристальным вниманием Кашавэнь. И кто знает, где его может подстерегать коварная подножка. Единственным утешением было то, что Айна теперь стала куда более воинственной, чем раньше. Так что сейчас они сражаются вместе. Страсти вокруг династии королей все еще не утихли, вот только Луфэй так до сих пор не появился на людях. Ходили слухи, что он не справился со своей способностью и теперь прикован к постели. Но конкретных фактов, подтверждающих это, ни у кого не было. Уровень этого толстяка не дорос до небесного ранга, так что всем было понятно, что такое поедание своего противника не могло не сказаться на его здоровье. Но вот как именно? Другие команды, естественно, хотели для него самых тяжелых последствий. Ведь никто не желал испытать нечто подобное на себе. Тем не менее, многие не могли не радоваться такому стечению обстоятельств. Убийцы богов вылетели, Лафей, скорее всего, ранен. Ну разве это не прекрасно? Первый бой начался. Сидни хоть и выбрал тяжелый мех, но сразу же рванул вперед сокращать дистанцию. Первое правило в борьбе с Майя – Никогда, ни при каких обстоятельствах, не сражайтесь с ними на дальней дистанции. Только ближний бой!» Аквитанцы ревели, поддерживая своего участника. Это был их стиль. Один за всех и все за одного. Любой, кто выходит на арену, всегда чувствует крепкую поддержку своих друзей. «Замена, значит. Да идите к черту! Эта битва будет священной, её запомнят на долгие годы!» Сидни собирался, не теряя времени, сблизиться с противником, зная, что именно в этом ключ к успеху. Ведь как только вступаешь в ближний бой с Майя, они сразу же становятся слабаками. Остается только вонзить в них свое оружие. Однако на полпути он почувствовал, что что-то не так. Хрустальный король стоял неподвижно, словно его и не смущало стремительное сокращение дистанции между ними. Что это значит? Некоторые зрители также задались этим вопросом. «Майя хочет ближнего боя?» А вот Дина Атлас слегка улыбнулся. «Значит, Майя наконец-то решили показать это». «Вот она! Ближний бой!» Сидни летел на всех парах. Постепенно набирая ход, он набрал и силу для удара. При этом еще и рычал, как свирепый тигр, готовый разорвать свою жертву на куски. По сравнению с ним, сумасшедшим убийцей, хрустальный король своими плавными изгибами напоминал полураздетую женщину, незнамо как оказавшуюся посреди арены. Единственное, что он сейчас сможет сделать для своей защиты, это использовать экран энергетической сети. Но для Сидни это не было проблемой. Что было сильным ходом на IG, на SIG уже не представляло никакой опасности. Просто неплохая способность. И вот хрустальный король зашевелился. «Ну что, используешь свое оружие?» Сидни приготовился. Одной контратаки должно хватить, чтобы эти майя наконец поняли, что нельзя недооценивать людей. Но это оказался не экран энергетической сети. Мех майя вытащил свой световой меч и... тут же вспыхнул нестерпимо ярким светом. Хрустальный король исчез прямо перед Сидни на глазах у всех. Нет, не исчез, а превратился в яркий свет. В мгновение ока, словно прошедший сквозь вражеский мех. Хрустальный король преспокойно проявился позади Сидни и замахнулся своим световым мечом. «Обезглавлен!» На трибунах воцарилась мертвая тишина. Что это было за атака? Атланты были известны своей духовной силой и рунами, в то время как майя – использованием энергии света. Но прежде всего все же казалось, что по сравнению с силой рун, майя слегка переоценивают свои технологии. Остальные команды, все, кто еще не вылетел, также наблюдали за происходящим. Для них стало очевидно, что нежданно-негаданно возникла еще одна головная боль, которую хочешь не хочешь, но нужно идентифицировать, понять, а после найти метод противодействия ей. Иначе поражение. Второй бой. Команда Аквитании не была подавлена, даже несмотря на проигрыш в первом раунде. «Майя хорошо подготовились, но теперь, когда мы видели их умение, второго шанса не дадим. Эта сила не что иное, как простая иллюзия, основанная на использовании света. Мы моделировали бои с таким противником на тренировках, как вы помните. Менкес, твои способности лучше всего подходят под такого противника. Выйди на арену и добудь нам победу!» Оган был типичным аквитанцем, что бы ни случилось, никогда не теряя силы духа. Мотивация и вера в команду – вот краеугольный камень успеха. Однако не сработало. Менкес старался изо всех сил, а, собственно, по силе он уступал только Огану. Парень находился на пороге земного ранга, оставалась лишь последняя трансформация. Против Хрустального Короля его метод сражения был весьма неплох, однако даже он позволил ему продержаться лишь на две атаки больше, чем Сидни. Менкес просто не понимал, как действовать против врага, который в любой момент превращается в поток света, перемещаясь в пространстве с молниеносной скоростью. Очередное поражение 2-0! Команда правосудия Квитания оказалась на краю обрыва, и Оган решил лично выйти на арену. «Это эксперт земного ранга. Пошлет ли Майя 5 резервного бойца?» Но счет 2-0. Всего одна победа отделяет их от следующего раунда. Если они одолеют капитана аквитанцев, не придется участвовать в командной битве, где на результат все таки может повлиять довольно много факторов. Самый надежный вариант – это выход на арену самого Мэтта Рактилиса. Однако Мэтт указал на человека, сидящего позади. Все таки запасной!» Оган переступил через последнюю ступень ярости. Он был сильным воином земного ранга, а еще аквитанцем, что славится своим пылким нравом. «Запасного против него?» «Ах!» Оган пылал. Но публика встретила его крик ярости молча. Прошлые битвы уже показали разницу между двумя этими командами. Так и получилось. Эксперт земного ранга продержался всего 5 минут. Способность X-Огана – силовое управляющее сознанием поля. С его помощью можно было подавлять сознание противника и даже сделать из него марионетку. Однако она оказалась совершенно бесполезной против Майи. Всего за 5 минут, доведя себя до исступления и неудачными попытками, Оган сдался. Обезглавлен! Причем уничтожили его в последнюю секунду 5-й минуты. Время было рассчитано так точно, что можно было подумать, а не специально ли это. Тишина продлилась еще некоторое время, а потом послышались шепоты обсуждений. В разных государствах было проведено множество опытов по выявлению истинных способностей доспехов Майя, но то, что они увидели сегодня, было совсем не то, к чему все уже успели привыкнуть с прошлых Айджи. Мэтр Актилис не остался давать интервью после битвы, было ли это неуважение или высокомерие, непонятно. Тем не менее, факт оставался фактом. Майя по-прежнему идут по пути демонстрации всем своей силы. И по сравнению с атлантами, которых человечество изучает уже давно, их технологии по-прежнему остаются загадкой. Как проигравшая сторона, аквитанцы выглядели весьма подавленно. В этот раз они смогли добиться неплохих результатов, однако неудача после череды успеха порой может быть еще более болезненной. Такое поражение нанесло сокрушительный удар по их репутации. Тактические отделы разведчики, отвечающие за сбор сведений о противнике, должны будут понести ответственность за то, что у команды не было никакой информации о подобном умении, а соответственно не было и шанса на выигрыш. Однако пока люди не найдут способ бороться с ним, такой же результат ждет и всех остальных. И неважно, с кем они будут сражаться, с бойцами из основного состава Отроков Сияния или же против замены.